Глава 20. И там мне выдали винтовку, трехлинейку, трехдюймовку, без приклада, без патронов, без прицела, чтоб по противнику стрелять, не попадать. На всякий случай. Песни советских улиц «Бежит по полю санитарка». Автор неизвестен. В тот день нас всех, выстроив на ПУЦУ, ПУЦ, полевой учебный центр, распределяли по подразделениям. Мы с Жоркой попали в саперный взвод. Он водителем-механиком, я наводчиком-оператором КПВТ и ПКТ бронетранспортера. Затем экипажам приказали построиться отдельно, и зампотех повел нас на площадку, где стояла боевая техника. Сверяясь со своим списком, он выкрикивал номера боевой техники и фамилии членов экипажа. Услышав свои фамилии, экипажи выходили из строя и приступали к осмотру и приему вверенной им боевой техники, а остальные шли дальше за зампотехом. Пока нас не осталось только двое — я и Жорка. Сказать, что мы сильно огорчились, когда увидели свой БТР, приданный нашему взводу, это ничего не сказать. Мы просто охуели. Это был БТР-60 ПБ. То, что это ПБ, плавающей башенной, можно было понять сразу по волноотражательному щитку на нижнем лобовом листе корпуса и по уплотнительным резинкам на открытых люках. Глядя на него, в голове почему-то начинал дребезжать противный голос ослика Иа из мультфильма «Винни-Пух». «Жалкое зрелище! Душераздирающее зрелище!» Часть передних колес были спущены, и поэтому БТР стоял, накренившись на одну сторону. Со стороны казалось, что его только что подбили. Не хватало только языков пламени и черного дыма из моторного отсека. И хоть картину маслом пиши, слава павшим героям. Зато на борту БТРа красовался свежей белой краской аккуратно проштампованный через трафарет номер броника — 202. На мой вопрос: «Товарищ капитан, и за что нам такое счастье-то привалило?» Зампотех, заместитель командира по технической части, невозмутимо ответил: «Вы ж саперы, а значит, все мины ваши. Не сегодня, так завтра подорветесь. Так зачем новую технику на дерьмо переводить? Вам и этого металлолома хватит». Зампотех уже убежал, а мы все стояли перед покосившимся БТРом и пережевывали услышанное. И вдруг Жорко взорвался. «На дерьмо переводить? Кто дерьмо? Мы дерьмо! Да ты сам говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла, крот штопанный!» Хорошо, что зампотех уже был далеко и не слышал Жоркиных криков. «Жорка, пасть закрыл? Чё разорался, как потерпевший? Нравится тебе или нет, его задача — боевую технику сохранить. А наша задача, брат, — вернуться домой живыми и здоровыми. На зло врагам, на радость маме. Так что, как говорится, будем посмотреть. Пошли-ка лучше на это чудо-юдо глянем». «Жорка, анекдот про чудо-юдо знаешь?» «Не-а». «Тогда слушай. Великая Отечественная война. Немцы преследуют партизан в белорусских лесах. Подходят к болоту. Вдруг из болота навстречу им поднимается чудо-юдо. Немецкий офицер спрашивает чудо-юдо: «Вас издаст? Кто ты есть? Партизан?» «Не, чудо-юдо я», — отвечает чудище болотное. «А, юде», — радостно произносит офицер. «Зольдатен, ахтунг! Фоя!» Примечание. Юде. Иудей, еврей. Обращение к еврею. Перевод с немецкого. Ахтунг. Команда «Внимание!» — перевод с немецкого. «Фойе!» — команда «Огонь!» — перевод с немецкого. Глянули и в очередной раз охуели. По-другому просто не скажешь. Ну нет такого слова в великом и могучем, которое бы так точно выразило наши чувства в тот момент. Наши попытки сходу завести движки ни к чему не привели. Стали проверять топливную систему, карбюраторы, систему зажигания, катушки зажигания, датчик коленвала, пытаясь реанимировать хотя бы один движок из двух. Сняли полики. А под ними оказалось море черного отработанного машинного масла, которое сплошным 5-сантиметровым слоем покрывало все металлическое дно БТР. Ну и как можно было довести боевую машину до такого состояния? Через час, проведя полную ревизию и перемазавшись как кочегары Титаника, мы сидели на броне 202-го и курили. Жорко, муслякая огрызок химического карандаша, старательно записывал неисправности и необходимые запчасти в тетрадном листке, разложив его на башне броника, как на журнальном столике. Как говорится, за неимением гербовой пишем на броне вилами. Не отрываясь от своей написанины, озвучил Жорко свой вариант известной поговорки. За неимением гербовой пишем на простой. Скорее граблями. Глянув на Жоркины каракули, поправил я его. Почему граблями? Возмутился Жорко. Ну, может, и не граблями, но почерк у тебя, Жорко, как у пьяного стоматолога-проктолога. Это те, что зубы через жопу рвут? Не согласен. Тогда уж лучше пусть будет, как у слесаря-гинеколога, смеется Жорко. Пусть будет. Смеясь, соглашаюсь я. Могу тебя твердо заверить, Жорко, что с твоим почерком тебе после армии прямая дорога в медицину. Будешь рецепты выписывать, которые никто, кроме тебя, прочесть не сможет. Кстати, Жорко, отгадай загадку. Что общего между здоровой собакой и близоруким гинекологом? Может быть, близорукий гинеколог и здоровый пес отлично ориентируются по запаху? Возможно. Оба те еще парфюмеры. Но правильным ответом на данную загадку будет мокрый нос. Фу, бля! Смеясь, плюется Жорко. Ты че фукаешь, Жорко? Назвался гвоздем? Получай по шляпе. Как говорил прапорщик Жуйко, он же товарищ Жуков, товарищи солдаты, что естественно, то не безобразно. Да уж. Толковый мужик был прапорщик Жуйко. Умел сформулировать так, что не убавить, не добавить. Жаль, что в Союзе остался. Думаю, что в Афгане нам будет не хватать его простой житейской мудрости. Вдруг совершенно серьезно произнес Жорко. На следующий день мы передали Жоркин список зампотеху, который тут же внимательно начал его изучать. По ходу прочтения списка зампотех несколько раз шутливо ругнул Жорку за его неразборчивый почерк. Сделав пометки на Жоркином замасленном тетрадном листке, он чиркнул себе что-то в планшетке, а затем, возвращая нам список, сказал. «Смотрите, все, что я здесь подчеркнул, получите сегодня, а остальное в течение 2 дней. Через 3 дня машина должна быть на ходу. Задача ясна?» «Так точно!» — ответили мы. — Выполняйте! Есть! Когда зампотех отошел от БТРа, я демонстративно бросил гаечный ключ в люк и, усевшись на броню, закурил сигарету. Жорко удивленно посмотрел на меня и осторожно спросил. — Ты че, Савелий? — Че? КПВТ через плечо! У тебя же ржавело, мозги совсем проржавели! Кто из нас водитель-механик? — В смысле? — возмущается Жорко. — В смысле? На хуй трусы повисли? Вчера о чем говорили? Колеса перебортовывать сегодня чем будем? Ни монтажек, ни кувалды. — Ой, мля, забыл. А что делать-то? — растерянно тянет Жорко. — Что делать? — уже спокойно бурчу я. — Давай. Метнулся за ним трассером, пока он в отряд на полдня не свинтил. Жорко выхватывает у меня изо рта мою сигарету и, спрыгнув с брони, пылит за зампотехом, победно вскинув вверх свою правую руку с зажатой в ней моей дымящейся сигаретой. «Тьфу ты, помет крысиный! Вот стервец!» — с досадой плюнув, ворчу я. «У тебя ж свои есть!» — кричу я Жорке вслед. Потом достаю новую сигарету из Жоркиной пачки, неосторожно оставленной на броне нашего БТРа, и не спеша закуриваю.